Сура 26. Поэты. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Та, Син, Мим. Это то, что читается, знамение разъясняющей книги, Корана. Может быть, ты, о посланник, готов погубить самого себя, печалясь тому, что они, твой народ, не становятся верующими. Если бы мы пожелали, то мы низвели бы на них, неверующих из твоего народа, с неба знамение, большое чудо, и шеи их перед ним покорно склонились бы, они уверовали бы, увидев такое чудо. И какое бы новое напоминание ни приходило к ним, к многобожникам, от милостивого Аллаха, они отворачивались от него, не принимая. И вот уже они, эти многобожники, сочли ложью Коран, но вскоре придут к ним вести о том, над чем они насмехались. Они узнают, что это была за книга. Неужели они, неверующие, не смотрели на землю, сколько мы взрастили на ней, на земле, всяких красивых и полезных пар растений? Поистине, в этом, в росте растений, однозначно знамение, указывающее на могущество Аллаха, но большинство их не являются верующими. А ведь поистине Господь твой однозначно величественный, милосердный. И расскажи, о посланник, как однажды воззвал твой Господь к Мусе. Иди к людям, которые являются притеснителями, к народу фараона. Неужели они не станут остерегаться наказания Аллаха? Муса сказал: «Господи, поистине я боюсь, что они отвергнут меня, не поверят в то, что я твой посланник. И от этого стеснится моя грудь, сильно опечалюсь я, и не развяжется язык, не смогу говорить. Пошли же ангела Джибрииля к Харуну, чтобы он был моим помощником. И у них есть против меня грех, я убил одного их человека, и я боюсь, что они убьют меня». Он, Аллах, сказал: «Нет, не убьют. Идите вдвоем с Харуном, с нашими знамениями. Поистине мы будем вместе с вами и будем слушать. Идите же оба к фараону и скажите ему: поистине мы таковы, что каждый из нас является посланником Господа миров. Пошли, отпусти с нами потомков Исраила». Фараон сказал: «Разве мы не заботились о тебе, о Муса, когда ты был у нас еще ребенком? И разве ты не оставался среди нас годы твоей жизни? И ты совершил свое деяние, которое совершил, убил человека, и ты являешься одним из неблагодарных». Муса сказал фараону: «Я совершил это, когда был в числе заблуждавшихся, до того, как стал пророком. И убежал я от вас в Мадьян, когда убоялся, что вы убьете меня. И затем даровал мне Господь мой мудрость, пророчество и знание, и сделал меня одним из посланников. И это милость, которой ты, о фараон, упрекаешь меня, что вы заботились обо мне, когда я был маленьким. Это от того, что ты сам поработил потомков Исраила и убивал их младенцев, и поэтому моя мать была вынуждена бросить меня с колыбелью в реку». Сказал фараон: «А что такое Господь миров, посланником которого ты объявил себя?» Муса сказал: «Господь миров – это Господь небес и земли, и того, что между ними, если вы убеждены в этом». Сказал он фараон тем, кто был вокруг него, своей знати: «Разве вы не слышите, что Муса говорит, что есть еще Господь, кроме меня?» Муса сказал: «Господь, к которому я вас призываю, это Господь, Создатель ваш и Господь ваших первых отцов, предков. И как вы можете поклоняться тому, который является таким же творением, как и вы?» Фараон сказал знати, насмехаясь: «Поистине, посланник ваш, который послан к вам, однозначно одержимый бесом». Муса сказал: «Господь, к которому я вас призываю, это Господь Востока и Запада и того, что между ними, если вы разумеете». Фараон сказал: «Если ты, о Муса, взял себе какого-либо бога, кроме меня, то я непременно сделаю тебя из числа заключенных в темницу». Муса сказал: «Даже если я принес тебе нечто явное в качестве доказательства?» Фараон сказал: «Приведи же это, если ты из числа правдивых». И бросил он, Муса, свой посох, и вот он превратился в явную, огромную змею. И вынул он, Муса, свою руку из одежды, и вот она, рука его, бела, как молоко для смотрящих. А когда он обратно возвращал руку, она обретала естественный цвет. Фараон сказал знати, которая была вокруг него: Поистине, этот Муса – однозначно знающий колдун, который хочет изгнать вас из вашей земли. Что же вы посоветуете?» Они сказали: «Отсрочь ему, Мусе, и его брату Харуну, и пошли по городам Египта сборщиков, чтобы они привели к тебе, о фараон, всякого знающего колдуна». И были собраны колдуны к назначенному времени, известного дня, в предполуденное время, в праздник украшения. И было сказано людям: «Собираетесь ли вы на состязание колдунов с Мусой? Может быть, мы последуем за колдунами, если они окажутся победителями?» Когда колдуны пришли, они сказали фараону: «Будет ли нам действительно награда, если мы окажемся победителями?» Фараон сказал: «Да, будет для вас награда. И при этом вы будете еще из числа приближенных ко мне, если одержите верх». Муса сказал им, колдунам: «Бросайте то, что вы собираетесь бросить». И колдуны бросили свои веревки и посохи, и людям представились они в виде змей. И колдуны сказали: «Клянемся величием фараона, конечно же, мы стали победителями». И бросил Муса свой посох, который превратился в огромную змею, и вот он поглотил то, что они, колдуны, лживо представили. И пали колдуны, кланясь ниц перед могуществом Аллаха, так как они поняли, что превращение посоха в змею не является колдовством и что это величайшее из чудес. Колдуны сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Фараон сказал колдунам: «Неужели вы поверили ему, Мусе, прежде чем я позволил вам это? Поистине, он, Муса, однозначно ваш старший, который научил вас колдовству. И вскоре вы, о колдуны, узнаете, какое наказание постигнет вас за это от меня. Я непременно отрублю вам, о колдуны, руки и ноги накрест, потом однозначно распну вас всех на стволах пальм». Раскаявшиеся колдуны сказали фараону: «Не беда для нас то, что может постичь в этом мире. Поистине, мы возвращаемся к нашему Господу. Поистине, мы очень желаем, чтобы простил нам Господь наш все наши грехи за то, что мы стали первыми из уверовавших из твоего народа». И после долгого пребывания Муса в Египте, когда он показал фараону все знамения, мы внушили Мусе: «Выйди с моими верующими рабами из числа потомков Исраила из Египта ночью, и знайте, что поистине вас будут преследовать фараон и его войско». И когда стало известно о выходе потомков Исраила в путь, послал фараон по городам сборщиков: «Поистине, эти потомки Исраила – лишь малочисленная кучка, и поистине они нас однозначно разгневали своей попыткой уйти от нас, и поистине мы вместе должны быть предусмотрительны. И вывели мы их, фараона и его войско, из садов и источников, из сокровищ и благого места из Египта, чтобы утопить их в море. Так Аллах вывел фараона из их земли. И даровали мы это, все богатства, в наследство потомкам Исраила. И последовали они, фараон и его войско, за ними, настигнув на восходе солнца. И когда увидели оба сборища друг друга, сказали сподвижники Мусы: «Поистине, мы однозначно настигнуты войском фараона». Муса сказал им: «Нет, поистине со мной Господь мой, Он поможет мне, и Он укажет мне путь к нашему спасению». И внушили мы Мусе: «Ударь своим посохом по морю». И разверзлось оно, открыв путь по дну. И была каждая часть воды, как огромная гора. И приблизили мы к морю потом других, фараона и его войска. И спасли мы Мусу и тех, кто был с ним, всех. Они перешли по дну моря на другой берег. Потом потопили мы в море других, фараона и его войска, когда они гнались уже по дну открытого моря за Мусой и потомками Исраила. Поистине, в этой истории однозначно знамение, доказательство могущества Аллаха, но большинство их, преследователей фараона, так и не стали верующими. И поистине, Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. Прочитай же, о пророк, им, многобожникам, весть о пророке Ибрахиме. Вот однажды Ибрахим сказал своему отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь?» Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и постоянно почитаем их». Ибрахим сказал: «Разве слышат они, ваши божества, вас, когда вы обращаетесь мольбой к ним? Или помогают ли они вам, когда вы поклоняетесь им? Или вредят ли они, если вы не будете почитать их?» Они сказали: «Нет, не помогают и не вредят. Мы нашли, что наши отцы так поступают». Ибрахим сказал: «А задумывались ли вы о том, чему вы поклоняетесь? Вы и ваши древние отцы». Поистине же, они, ваши боги, враги мне, кроме Господа миров, который меня создал и который наставляет меня на истинный путь, и которым меня наделяет едой и питьем, а когда я заболею, он меня исцеляет, и который умертвит меня в этом мире, а потом оживит в день воскрешения, и который, я очень хочу и надеюсь, чтобы он простил мне мое прегрешение в день суда». И Ибрахим обратился к Аллаху с мольбой. «Господь мой, дай мне мудрость, пророчество и знание, и присоедини меня к числу праведников, и сделай для меня правдивое упоминание среди тех, которые будут жить после меня, и сделай меня одним из числа наследующих рай благодати, где постоянные удовольствия и радость. И прости моему отцу, ведь он был из числа заблудших, и не позорь меня в день, когда они будут воскрешены, в день суда». В тот день, когда никому не поможет богатство и сыны, кроме тех, кто придет к Аллаху с беспорочным сердцем, с душой, чистой от неверия. И будет приближен рай к остерегающимся наказания Аллаха, тем, которые исполняют его повеление и отстраняются от того, что он запретил. И будет ад показан сбившимся, неверующим. И скажут им, многобожникам, где то, чему вы поклонялись, помимо Аллаха? Разве они помогают вам или помогают сами себе? И будут ввержены в нее, в пропасть ада, они, неверующие, и сбившиеся предводители неверующих, и также воинство Иблиса, все. Скажут они там в аду, припираясь. Клянемся Аллахом, мы однозначно были в явном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров. И сбили нас с истинного пути только бунтари, которые взбунтовались против Аллаха, и нет у нас сегодня заступников и сострадательного друга. О, если бы у нас была возможность прожить в мире еще раз, тогда мы были бы из числа верующих. Поистине, в этом, в истории пророка Ибрахима, однозначно знамение, но большая часть их, которые слышат эту историю, не становятся верующими. И поистине, Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. Народ Нуха отверг посланных. Кто отверг одного пророка, он как будто отверг и других пророков. Вот сказал им брат их, Нух, «Разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха? Поистине, я к вам верный посланник. Остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, и повинуйтесь мне». И не прошу я у вас за это, за доведение истины до вас, награды. Поистине, награда моя только у Господа миров. Остерегайтесь же наказания Аллаха и повинуйтесь мне. Они, народ Нуха, сказали. Разве мы поверим тебе, раз за тобой последовали низкие люди? Пророк Нух сказал. И нет у меня знания о том, что они делали. Их расчет за их деяния только у Господа моего, если бы вы это знали. И не стану я прогонять верующих, какими бы они ни были. Ведь я только разъясняющий, увещеватель, и довожу я до людей только то, что повелел мне Аллах Всевышний. Они, народ Нуха, сказали, «Если ты не удержишься от своего призыва, о Нух, то непременно будешь ты побитым камнями». Пророк Нух сказал, «Господи, мой народ отверг меня, не поверил мне. Рассуди же между мной и ими окончательным судом и спаси меня и тех, кто со мною из верующих, от того наказания, которому ты подвергнешь неверующих». И спасли мы его, пророка Нуха, и тех, кто был с ним, в нагруженном ковчеге. Потом потопили мы после их спасения оставшихся, тех, кто не уверовал. Поистине, в этом, в истории пророка Нуха, однозначно знамение, но большая часть их, которые слышат эту историю, не становятся верующими. И поистине, Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. Адиты отвергли посланных. Кто отверг одного пророка, он как будто отверг и других пророков. Вот сказал им брат их, Худ, «Разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха? Я к вам верный посланник. Остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это награды. Поистине, моя награда только у Господа миров». Неужели вы будете строить на каждой возвышенности по примете, высокому зданию, чтобы гордиться им, попирая права других? И вы устраиваете замки, словно вы будете вечными в этом мире. А когда вы наказываете кого-либо, то наказываете как тираны, без жалости. Остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, и повинуйтесь Мне. И остерегайтесь того, кто наделил вас тем, что вы знаете. Он наделил вас скотом и сыновьями, и садами, и ручьями. Поистине, я боюсь для вас наказания Дня Великого, если вы будете упорно стоять на неверии. Неверующие из народа Худа сказали: «Все равно для нас, будешь ты увещевать или не будешь увещающим, мы тебе не поверим. Это то, чего мы придерживаемся, только обычаи прежних поколений, и мы не будем наказаны за это, как ты, о Худ, утверждаешь об этом». И отвергли они его, Худа, не признав пророком Аллаха, и погубили мы их, наслав на них холодный ветер. Поистине в этом, в истории пророка Худа, однозначно знамени, но большая часть их, которые слышат эту историю, не становятся верующими. И поистине, Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. Самудяне отвергли посланных. Кто отверг одного пророка, он как будто отверг и других пророков. Вот сказал им брат их Салих: «Разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха? Поистине, я к вам верный посланник. Остерегайте же наказание Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, и повинуйтесь Мне. И не прошу я у вас за это, за доведение истины до вас, награды. Поистине, награда моя только у Господа миров. Разве вы, о самудяне, будете оставлены среди того, что здесь, среди благ этого мира, будучи в безопасности от наказания и смерти, среди садов и источников, и посевов и пальм, плоды которых нежны? И высекаете вы в горах дома, проявляя высокомерие. Остерегайте же наказание Аллаха и повинуйтесь Мне. И не повинуйтесь приказам приходящих границы, предводителей, которые зовут к неверию и многобожию, которые сеют беспорядок на земле и ничего не улучшают». Самудяне сказали: «Ты, о Салих, ведь только из околдованных, у которого разум затмился из-за колдовства. Ты только человек такой же, как и мы. Приведи же знамени, доказательства о том, что ты действительно послан Аллахом, если ты из числа правдивых». Пророк Салих сказал: «Это такая верблюдица, которую вы просили, и Аллах Всевышний вывел ее из скалы. Для нее будет все питье из источников в один день, и для вас будет все питье из источников в день определенный. И не прикасайтесь к ней, к чудо-верблюдице со злом, чтобы вас не постигло наказание Дня Великого». Но они закололи ее, и затем, когда явилось к ним наказание, стали сожалеть об этом. И постигло их наказание. Поистине в этом, в истории пророка Салиха, однозначно знамение, но большая часть их, которые слышат эту историю, не становятся верующими. И поистине Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. Народ Лута отверг посланных. Кто отверг одного пророка, он как будто отверг и других пророков. Вот сказал им брат их Лут: «Разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха? Поистине, я к вам верный посланник. Остерегайте же наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, и повинуйтесь Мне. И не прошу я у вас за это, за доведение истины до вас, награды. Поистине, награда моя только у Господа миров. Неужели вы приходите, чтобы иметь близость к мужчинам из всех миров, и оставляете то, что создал вам ваш Господь в ваших женах? О нет, вы являетесь преступными людьми, которые вышли за пределы дозволенного, установленные Аллахом». Они сказали: «Если ты не воздержишься, о Лут, ты будешь из числа изгнанных». Пророк Лут сказал: «Поистине, я деяния ваши презираю». И затем пророк Лут обратился с мольбой к Аллаху: «Господь мой, спаси меня и мою семью от того, что они делают». И спасли мы его, Лута, и его семью, всех, кроме старухи, жены Лута, которая осталась среди отставших, так как не уверовала. Потом погубили других, неверующих, и пролили на них с неба каменный дождь, и как ужасен дождь для тех, кого увещали. Поистине, в этом, в истории пророка Лута, однозначно знамение, но большая часть их, которые слышат эту историю, не становятся верующими. И поистине, Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. Отвергли посланников обитатели Аляйки народ пророка Шуайба. Вот сказал им пророк Шуайб: «Разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха? «Поистине, я к вам верный посланник. Остерегайте же наказание Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил, и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это, за доведение истины до вас награды. Поистине, награда моя только у Господа миров. Соблюдайте полностью меру и не будьте из числа недомеривающих, и взвешивайте верными весами». И не уменьшайте людям их вещей, не убавляйте того, что им положено, и не ходите по земле, сея беспорядок. И остерегайтесь того, кто создал вас и прежние поколения. Они сказали, «Ты, о Шуайб, ведь только из числа околдованных. И ты, о Шуайб, только человек, как и мы думаем, что ты однозначно из числа лжецов. Опусти же на нас кусок с неба, как наказание, если ты из числа правдивых». Пророк Шуайб сказал им, «Господь мой лучше знает, что вы делаете». И отвергли они его, Шуайба, не признав посланным от Аллаха, и постигло их наказание в день покрова. Их постигла сильная жара, от которой невозможно было где-либо укрыться. Затем Аллах Всевышний послал им тучу, под которой была прохлада. И все они зашли под эту тучу, и тогда Аллах Всевышний низвел на них огонь, который уничтожил их всех. Поистине, это было наказанием Дня Великого. Поистине, в этом, в истории пророка Шуайба, однозначно знамений, но большая часть их, которые слышат эту историю, не становятся верующими. И поистине, Господь твой однозначно величественный в наказании неверующих и милосердный к верующим. И поистине, это Коран, ниспослание Господа миров. И снизошел с ним, с Кораном, от Аллаха, Дух верный, ангел Джибриил. «На сердце твое, о посланник!» Джибрил читал аяты Корана пророку, он и понимал их смысл, и запоминал их. «Чтобы быть тебе, о посланник, из числа увещевателей, которые предостерегают людей и джиннов о наказании Аллаха. И ниспослан Коран на ясном по смыслу арабском языке». И поистине, он, Коран, упоминается, конечно, в прежних писаниях. Разве не стало для них, для неверующих курайшитов, знамением, доказательством, что Коран является книгой Аллаха, а Мухаммад – посланником Аллаха, то, что знают его, признаки последнего пророка, ученые из числа потомков Исраила, которые читали об этом в своих писаниях. А если бы мы не спослали его, Коран, кому-либо из неарабов, и он, не араб, прочитал бы его Коран им, курайшитам, на чистом арабском языке, то они в него, в Коран, все равно не уверовали бы, придумав отговорки. Так мы вводим его, неверие в Коран, в сердца бунтарей, неверующих. Не уверуют они в него, в Коран, пока не увидят мучительного наказания. И придет оно, наказание, к ним внезапно, в то время, когда они не будут чувствовать этого. И скажут они, когда придет к ним наказание, «Не будет ли нам дано отсрочки, чтобы нам покаяться и уверовать? Неужели они торопят нас с наказанием от нас, говоря, чтобы ты привел им наказание, чтобы доказать твою правдивость? Разве ты, о посланник, не знаешь, что если мы дадим им пользоваться жить много лет, а затем придет к ним то наказание, что им было обещано, то не избавит их от наказания то, что было дано им в пользование, не будет пользы даже от многих лет жизни?» И мы не губили ни одно селение жителей его без того, чтобы для него, этого селения, не было увещателей от Аллаха, которые приходили для напоминания о наказании и о пути спасения. И мы не были при этом притеснителями, которые наказывали бы без предупреждения. И не нисходили с ним, с Кораном, к Мухаммаду шайтаны, как это говорят неверующие. И не подобает им, не таковы шайтаны, чтобы доставлять истину, и не могут они, ведь они, шайтаны, отстранены от слушания Корана в небе. И не моли же наряду с Аллахом другого Бога, чтобы не оказаться среди наказываемых. И предостерегай о наказании Аллаха твою ближайшую родню, и опусти свое крыло, будь мягок пред тем, кто следует за тобой из верующих. Если же они ослушаются тебя, о посланник, не примут твой призыв к единобожию, то скажи, «Поистине, я не причастен к тому, что вы делаете, к многобожию и заблуждению. И полагайся на величественного, милосердного Аллаха, который видит тебя, когда ты встаешь на ночные молитвы, и как ты совершаешь молитвенные движения среди преклоняющихся ниц. Поистине, Он слышащий, знающий, Он слышит твое чтение Корана и слова восхваления Аллаха и знает твое намерение и деяние. Не сообщит ли мне вам, о люди, на кого нисходят шайтаны? Нисходят они, шайтаны, на всякого погрязшего в грехах лжеца, на прорицателя. Они, шайтаны, бросают подслушанное на небе прорицателям, и большинство их, прорицателей, являются лжецами. И поэты, за ними следуют заблудшие. Коран не является стихами, а пророк не является поэтом, так как Коран указывает путь к истине. Разве ты не видел, разве ты не знаешь, о пророк, что они, поэты, по всем долинам бродят, слагают стихи на любые темы, и что они, поэты, говорят то, чего не делают, кроме тех из поэтов, которые уверовали и совершали праведные деяния, и поминали Аллаха много, и защищали своими стихами после того, как было посягательство на истинную веру и пророка. И вскоре узнают те, кто творил зло, неверующие, которые возводят ложь на Коран и осмеивают пророка. Куда они вернутся?